Только тут я вспомнил про то, во что был одет, мягкие домашние штаны и все. Спал я так, в одних штанах, без футболки. Котя, подскочившая на кровати, сама одетая в легкомысленную шелковую пижамку, покраснела, глядя на меня. Лера хитро прищурилась, мать поджала губы. «Да вот», — ответил я ровным тоном, — «окно зашел закрыть. Сквозняк, знаете ли, вреден для здоровья». В комнате повисла гробовая тишина. Даже котя замолчала, уставившись на меня. Потом провела тыльной стороной ладони по лицу, посмотрела на руку и ойкнула. «Это что? Кровь?» Лицо ее резко побледнело. «Откуда кровь?» Лера высунула голову из-за плеча матери. «Котя, ты ранена?» «Нет, вроде». Я с невозмутимым видом обошел кровать и поднял за задние лапы уже мертвого демона. Им оказалась гигантская летучая мышь. «Это не твоя кровь», — объяснил я. «Это ее кровь». «Она что, залетела ко мне в окно?» — растерянно спросила котя. «А ты вообще зачем окно-то открыла?» Вопросом на вопрос ответил я. «Да мне душно стало», — всхлипнула княжна. Лера, осторожно зайдя в комнату, смотрела то на Катю, то на демона в моих руках, то на распахнутое окно. На ее лице читалось недоумение. «А что?» — спросила она тихо. «Окна на ночь надо закрывать. Что, и тебе душно?» — догадался я. «Как видишь, сестренка, надо». Я закрыл окно, и, оставив мать с сестрой разбираться с перепуганной Катей и забрызганным кровью постельным бельем, вышел в коридор. Там мне встретился припозднившийся Альфред, которому я и всучил тушку демона. «Прибери куда-нибудь», — приказал я. «Потом съезжу, сдам». А сам отправился спать. Денек выдался сегодня, что надо, да и ночь подстать. Утро началось не с кофе. Меня разбудил дикий крик на весь дом. «Альфред, старый ты хрыч, разорялась на первом этаже Марфа, я тебе из яиц этой твари паштет сделаю и сожрать заставлю. Понял, что вообще было у тебя в голове, когда ты засунул дохлого вампира в холодильник». Слушать перепалку дальше я не стал, отправившись в душ. С одной стороны, Альфред выполнял мой приказ, но, черт возьми, я не имел в виду кухонный холодильник с продуктами, так что по делам Марфа его, пусть в следующий раз думает головой. Умывшись и одевшись, я отправился на первый этаж, надеясь, как обычно, застать там свой завтрак и кофе. Но, подходя к кухне, услышал голос Кати и невольно остановился. «У меня не получается», — пожаловалась княжна. «Да что у тебя не получается?» — заворчала Марфа. «Все у тебя получается. Это электрическая плита. Просто подожди. Следи, главное, чтоб не убежала». «Поняла, поняла». Дальше я уже хотел зайти, но тут услышал дзынь-дзынь тостера, который оповещал о том, что тосты готовы. Судя по быстрым шагам, к тостеру тут же подлетела котя. «Ай, горячо. Да кто ж их так достает?» – простонала Марфа. Но слова Марфы прервались звуками булькания, а затем шипения. Судя по запаху, кофе у Кати все-таки сбежал. «Ну что, красавица, бери тряпку, отмывай». Голос Марфы был уже не строгим, а скорее насмешливым. Похоже, Катя тоже решила начать утро с кофе и тостов. Я развернулся и ушел к себе, чтобы не смущать девушку. Вернулся в комнату и развалился на кровати. Решил немного подождать, пусть она там закончит с уборкой, спущусь чуть позже. И неожиданно для себя даже задремал. К реальности меня вернул осторожный стук в дверь. Поднявшись, я открыл дверь. На пороге стояла Катя. Несмотря на аккуратную прическу и свежую одежду, под глазами у нее залегли темные круги. К моему удивлению, в руках она держала поднос с двумя чашками кофе и тарелочкой с тостами. «Доброе утро, Илья. Позволишь войти?» «Доброе утро. Проходи». «Конечно». Я пропустил ее в комнату. «Это что, мне?» Катя поставила поднос на столик. «Просто хотела поблагодарить за вчерашнее спасение от похитителей». Княжна нервно хихикнула, и от ночного демона тоже. «Обращайся», — подмигнул я и отпил кофе. «А вого, какая честь! Судя по ее успехам на кухне, она вообще впервые что-то готовила, пусть и тосты, не говоря уже о том, что для кого-то. А по вкусу так-то неплохо получилось, надо признать, старалась». Марфа рассказала, продолжила Катя. «Оказывается, демонов здесь вокруг очень много. Эту летучую мышь они называют вампиром. Спящий человек даже не заметит его укуса, но за пару недель такая тварь буквально высасывает из человека все жизненные силы. Я заметил, как ее передернуло. Придумаем что-нибудь, чтобы можно было все-таки спать с открытыми окнами. Было бы очень здорово», — благодарно кивнула княжна. «Илья, у тебя машина открыта?» «Конечно, открыта. От кого ее здесь закрывать?» пожал я плечами. «А тебе зачем?» «Да, забыла там клатч, видимо», — объяснила она. «Телефон в руках был, чемодан ваш слуга забрал. Про клатч не вспомнила. Тогда буду ждать тебя в кабинете», — предупредил я, с лестницы прямо. Девушка кивнула и упорхнула из комнаты, а я, взяв поднос, направился в кабинет. «Пора уже браться за разбор документов и разобраться, наконец, что произошло в прошлом году», что привело к фактическому банкротству рода. Неожиданный звук двигателя привлек мое внимание. Выглянув в окно, я увидел, что подъехала Шурка на своей ласточке. Котя как раз с головой нырнула в салон пикапа в поисках клатча, так что мне из окна видна была только ее изящная пятая точка. Шурка, выбравшись из своей машины, окинула взглядом мой традиционно помятый пикап и замерла, заприметив зад княжны. «А ты еще кто?» – неожиданно резко спросила Шурка, когда котя вылезла из-под пассажирского кресла с клатчем в руках. «Доброе утро!» Княжна автоматически выпрямила спину и улыбнулась той безупречной улыбкой, которой аристократы отвечают на нарушение этикета. «Екатерина Владимировна, финансовый аналитик. А вы?» «А я Шурка, местный механик». Девушка явно сообразила, что перед ней не горничная, и слегка одернула комбинезон. «Так это из-за вас граф опять пикап покоцал, а вы уверены, что сможете его починить?» Вопросом на вопрос ответила котя, демонстративно, с сомнением окинув взглядом смятое крыло и паутину трещин на лобовом стекле. «Да это так-то мелочи», — беззаботно отмахнулась Шурка. «Видели бы вы, что было с этой машиной после стаи демонических волков?» И прищурилась. «Какие у вас интересные сережки?» «Артефактные, да», — котя инстинктивно коснулась уха. «Это отец подарил. Из ласточки неторопливо вылез тот самый кот, которого мы вчера спасли от собачьей своры. Он уселся рядом с машиной и принялся внимательно изучать Катю, словно оценивая новое лицо в нашем доме. Я решил вмешаться, пока меду девушками искры не полетели. «Шурка, привет!» Высунулся я из окна. «Ты какими судьбами так рано?» «Доброе утро, Илья!» Задрала она голову. «Сорока на хвосте принесла новость, что вы опять технику испытываете на прочность. Прости, я не специально», — развел я руками. «Так получилось». «Получилось, конечно», — проворчала Шурка. «Кстати, ружье я починила, но отцу отдавать не стала. Подумала, ему будет приятнее, если вы лично вручите». «Правильно подумала», — одобрил я. «Попозже заеду, пока дела». Шурка демонстративно показала ключи от своей машины и оставила их в салоне. «Так и быть, разрешаю на моей ласточке прокатиться», — ухмыльнулась она, — «а то пешком до деревни топать далековато». Поманив кота, она запрыгнула в мой пикап, завела двигатель и укатила, обдав Катю облаком пыли. Княжна влетела в кабинет меньше чем через минуту. «У тебя все люди такие наглые», — возмущенно бросила она, закрывая за собой дверь. «Шурка вне категории», — рассмеялся я. «Это точно». Катя глубоко вдохнула и выдохнула, успокаиваясь, затем окинула взглядом кабинет. «Ну что, за работу?» «Пора», — кивнул я и указал на стеллаж. «Вот тут три коробки с бумагами. Это вроде как все, что у меня есть. Привез их из Екатеринбурга, но толком не изучал. Не мой профиль». «Хорошо, давай посмотрим, что тут у тебя есть». Катя подошла к стеллажу. На первой коробке была подпись «Уральский графит». Мы начали именно с нее. К дедову, а теперь моему столу примыкал небольшой стол для совещаний, и я перенес коробку на него. Катя достала первую папку, открыла, там оказались учредительные документы. «Устав реестра акционеров», — пробормотала она, подняв голову. «Основными держателями акций были Каменские и Громовы». «Да», — кивнул я, наблюдая, как она методично сортировала бумаги, раскладывая их на столе. Катя продолжила разбирать первую коробку, доставая папку за папкой. «Решение советов директоров, договоры поставки, технические заключения о месторождениях», — перечисляла она, раскладывая документы по стопкам. «Хорошо, с корпоративными документами понятно. А что во второй коробке?» «Там вроде банковские бумаги», — ответил я, — «но точно не скажу». «Банковские документы — это то, что нужно», — удовлетворенно кивнула она. Бережно достала толстую папку, перевязанную тесемкой. «Кредитный договор на 50 миллионов рублей, под залог акций». Цифра впечатлила даже меня, хотя я примерно представлял масштаб отцовских долгов. «Подписан 15 февраля», — Катя внимательно вчиталась в документ. «Оба партнера подписывали. Солидарная ответственность. А когда началась паника на бирже?» «Понятия не имею», — честно признался я. «Знаю только, что это было год назад. Где-то есть папка с газетными вырезками, Альфред собирал по поручению отца. «Покажешь?» Я порылся в третьей коробке и нашел аккуратную папку с вырезками, которую мне презентовал Альфред в день приезда. «Вот», — протянул я Кате папку. Катя раскрыла ее и сразу же погрузилась в чтение, время от времени тихо охая и качая головой. «Эксперты предупреждают об истощении графитовых месторождений Урала», — пробормотала она, изучая первую статью. 8 марта, затем 10-го, уральский графит. Проблемы нарастают. 12-го, акционеры паникуют. Массовые продажи графитовых активов, она подняла голову. Илья, а отец верил этим публикациям, Альфред говорил, что отец точно знал, с запасами все в порядке, ответил я, вспоминая недавний разговор. Считал это враньем. Классическая игра на понижение, уверенно кивнула Катя, возвращаясь к газетам. Но здесь все как по нотам. Посмотри на подачу материала, конкретные геологические данные, цифры добычи, ссылки на внутренние источники в отрасли. Это не журналистское расследование. А что, целенаправленная информационная атака? Она отложила газеты и вернулась к банковским документам. Смотри на хронологию. Кредит подписан 15 февраля, первая негативная статья, 8 марта, ровно 3 недели. Как раз когда партнеры максимально уязвимы, деньги потрачены, а оборудование еще не получено, и на него нельзя пока перенести залог. Получается, нас действительно подставили, а вот это уже интересно. Катя достала еще одну папку. Margin call. А что это такое? Спросил я. Требования банка о дополнительном обеспечении. Объяснила она терпеливо. Когда стоимость залога падает, если в качестве залога используются акции, стоимость которых может меняться, то в случае, если стоимость залога падает ниже определенного уровня, банк требует доложить деньгами или акциями. А если этого не сделать, спросил я, уже понимая, на чем погорел отец, тогда принудительно продает залог. Катя выложила документы в хронологическом порядке. 10 марта первое требование доложить 15 миллионов, 12 еще 20, 18 25. Илья, твой отец попал в настоящую мясорубку. Я наклонился над документами, пытаясь понять детали, но финансовая грамота никогда не была моей сильной стороной. И что он делал? Закладывал все новые акции, брал частные займы. Катя покачала головой, листая документы. Под 5% в месяц, кабальные условия, отчаянные действия отчаявшегося человека. В ее голосе звучало не осуждение, а сочувствие. «А дядя Петя?» – спросил я. «Они же вместе кредит брали». «Да, солидарная ответственность». Катя снова заглянула в кредитный договор. «Но если банк и направлял ему требования, то они у него, а не здесь. Судя по тому, как быстро они смогли восстановиться после атаки, последние 15 лет они разумно распоряжались своей частью прибыли с бизнеса. А вот твой отец, похоже, этого не делал. На основании чего ты об этом судишь?» – нахмурился я. «Потому что когда банк выставил margin call, твой отец сперва спустил на обеспечение все имеющиеся у него акции, а потом начал обеспечивать margin call кредитными деньгами. Это говорит о том, что никаких других активов у него не было». Повисла тишина. Я пытался переварить эту информацию. Странно только, Катя задумчиво постучала ручкой по столу, почему второй партнер, который явно был лучше подготовлен к кризису, не взял на себя часть обязательств. При солидарной ответственности это было бы разумно. Дядя Петя говорил, что пытался отцу помочь, но тот пошел в отказ, вспомнил я недавний визит Громовых. Мол, гордость не позволила принять помощь. Это многое бы объяснило, задумчиво протянула Катя. Если один партнер предлагает помощь, а второй отказывается. Следующие полчаса Катя методично изучала документы, время от времени что-то записывая в блокнот. Я наблюдал за ее работой, поражаясь тому, как быстро она выхватывает суть из груды непонятных мне бумажек. «Ну что, есть выводы?» – спросил я, когда она отложила последний документ. «Предварительные?» – Катя откинулась на спинку кресла и потерла переносицу. «Твой отец стал жертвой профессионально спланированной атаки. Кто-то прекрасно знал все ваши уязвимые места и бил точно в цель. Кто-то из своих, скорее всего. Посмотри на качество информации в газетных статьях, технические данные, которые не могли быть доступны внешним аналитикам. Плюс идеальная синхронизация атаки с моментом максимальной уязвимости». «Дядя Петя?» – спросил я напрямик. «В конце концов, именно этот вопрос сейчас самый главный. Пока не ясно», – честно призналась Катя. «С одной стороны, Желание избавиться от партнера иждивенца у него вполне могло быть, не обижайся, но твой отец явно не принимал никакого участия в жизни компании, только исправно получал дивиденды. С другой, зачем Громову разорять партнера, ставя всю компанию в столь уязвимое положение? Проще и дешевле было бы выкупить у твоего отца его долю. То есть дяде Пете все это было невыгодно? Именно, уверенно кивнула Катя. А можно узнать, кто выиграл от всей этой истории? В принципе да, но не так просто, Катя покачала головой. Нужен доступ к биржевым данным по конкретным сделкам, реестру акционеров, финансовой отчетности компании. Часть можно найти в открытых источниках, но самое интересное – закрытая информация. А где ее взять? Это будет очень непросто, вздохнула Катя. А пока что твой вердикт? Катя еще раз просмотрела свои записи. Атака была технически безупречной. Кто бы ее ни организовал, он обладал инсайдерской информацией и серьезными ресурсами. Громов либо причастен, либо у него серьезные проблемы с информационной безопасностью, она посмотрела мне в глаза. И скорее всего, найти истинного организатора будет крайне сложно. Такие операции проводятся через цепочки подставных лиц и офшоров. То есть никто ответственности не понесет? Я этого не говорила, осторожно ответила Катя. Просто нужно понимать, что это будет непросто и потребует серьезных ресурсов. Получается, отца действительно подставили, причем профессионально, а дядя Петя либо соучастник, либо тоже жертва. Получается, что Громовы потеряли довольно много денег на этом всем. Скорее всего, эта атака не прошла для них бесследно тоже, устало кивнула Катя. Но они смогли довольно быстро восстановиться, а вы – нет. Причем ваше разорение им тоже было невыгодно. За разбором бумаг прошла вся первая половина дня. Прервались мы только тогда, когда Марфа заглянула в кабинет. Ваше сиятельство, Катя, обедать будете? Мы с Катей переглянулись, поняли, что голодны. Да, конечно, сейчас спустимся, ответил я. Марфа ушла, а я спросил у Кати, и что дальше? После обеда попробую поискать информацию в открытых источниках, ответила Катя. С учетом того, что Громовы скомпрометированы, обращаться к ним напрямую нельзя. Поэтому придется пользоваться пока тем, что есть в сети. Ну, в этом я тебе точно не помощник, ответил я. Я тогда после обеда съезжу в деревню, вручить ружье и забрать пикап. Это как ее там так быстро починит, удивилась Катя. Вот и посмотрю, на что Шурка способна, улыбнулся я. Если дядя Петя не имеет отношения к падению акций, то, скорее всего, он и к нападению на нас никак не причастен. Но я все равно не стану обращаться к нему за помощью. В чем-чем, а в одном я отца прекрасно понимал. Вернуть свое я должен сам. Это дело принципа. Глава 20. В надежных руках. Свет, едва пробивавшийся сквозь высокие стрельчатые окна кабинета князя, ложился холодными полосами на темный паркет и тяжелые дубовые панели стен. Сам князь Демидов стоял у окна, спиной к комнате, наблюдая, как первые лучи солнца золотили шпили ограды его особняка, больше напоминающего дворец. В руке он держал фарфоровую чашку с дымящимся черным кофе. Ритуал, незыблемый, как смена времен года. В кабинет, нарушив тишину, аккуратно зашел мужчина в безупречно сидящем темном костюме, без галстука. Это был начальник службы безопасности князя, Геннадий Сергеевич. Его лицо, обычно непроницаемое, сегодня выдавало легкую озабоченность. Владимир, начал безопасник, останавливаясь на почтительном расстоянии, ты хотел обсудить вчерашний инцидент? Князь медленно обернулся. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по Геннадию. Лицо князя, с резкими, аристократическими чертами, было спокойно, но в уголках губ таилось напряжение. Инцидент, Гена. Голос князя был ровным, без повышения тона, но и без этого в нем явно промелькнула угроза. Ты называешь провал, поставивший под угрозу жизнь моей дочери, инцидентом? Геннадий чуть выпрямился, принимая укол. Виноват, Владимир. Провал. Полный и безоговорочный, признал он. Рассказывай. Князь снова повернулся к окну. Катю вели профессионально. Людей, которые должны были ее охранять, нейтрализовали непосредственно в самом начале попытки похищения. Мы взяли всех выживших в операции и допрашиваем. Он сделал паузу, выбирая слова. Мы отрабатываем все возможные варианты, анализируем внешние камеры соседних зданий, опросили свидетелей. Но пока допросы показывают, что это не какой-то могущественный враг, а простые бандиты, которые каким-то образом отследили Катю и поверили в себя. «Простые бандиты, переигравшие твою службу безопасности», — хмыкнул Демидов, и на этот раз Геннадий счел за благо промолчать. Князь отхлебнул кофе, его взгляд снова ушел в окно. «Каменский», — произнес он, неожиданно сменив тему, а он произвел впечатление, неожиданное. Геннадий насторожился. Разговор о графе Каменском после обсуждения провала операции был несколько даже неприятен. «В каком смысле?» «В том, что он отказался от миллиона рублей». «Гена», князь слегка повернулся, и на его лице появилась легкая усмешка. «Представляешь, поставил меня в дурацкое положение своей принципиальностью. Гордость, глупость, или редкая в наше время порядочность». Князь поставил чашку на массивный письменный. «В ситуации, когда его род висит на волоске, его земли под прессом долгов, а он сам мишень для любого авантюриста, он отказывается от денег, потому что это подачка, видите ли». Так прямо и сказал, удивился Геннадий, сказал, что на его месте любой поступил бы так же, покачал головой Демидов. «Интересный молодой человек, Катю дважды уже спас». «Как дважды?» Безопасник даже немного побледнел. «Да, представляешь, там демон, летучая мышь к ней в окно залетел, а он эту тварюгу прибил. Опасный парень». «В каком смысле опасный?» уточнил Геннадий. «Для тех, кто его недооценит», пояснил князь, «и для самого себя, возможно. Гордость – плохой советчик в игре на выживание, но это вызывает уважение». Он провел рукой по гладкой поверхности стола. «Провал с Катей ставит меня в неудобное положение. Я обязан ему жизнью дочери, из-за того, что наша служба безопасности показала свою полную несостоятельность на ровном месте». «Расслабились». Князь силой ударил кулаком по столу. «Это не должно повториться, Гена. Никогда. Ты меня понял?» Геннадий сглотнул, почти физически ощутив напор сдерживаемой силы. «Так точно». На всякий случай он вытянулся еще сильнее. «Понял». Давление пропало. Князь показал свое недовольство. Наступило время приказов. Задачи, Геннадий Сергеевич. Первое. Хвосты. Всем, кто был причастен к вчерашнему, от водителей до аналитиков, проглядевших подготовку нападения, накрутить их по полной программе. Проверки на полиграфе, детальный разбор полетов, внеочередные тренировки до седьмого пота. Лишить премии, само собой. Пусть прочувствуют цену своей халатности, но без публичных экзекуций. Дисциплина, а не расправа. Геннадий кивнул, мысленно уже составляя список. Будет исполнено. В приказе о депримировании мое имя будет в первой строчке. Легким движением бровей Демидов дал понять, что иного и не ждал. Вторая задача – наблюдение. Я хочу знать, что происходит на землях Каменских на самом деле. Кто шныряет вокруг его усадьбы, помимо местных демонов. Но делать это надо скрытно. Никакого давления, никакого видимого присутствия. Камеры-невидимки, перехват эфира. Если Каменский почует слежку, это будет воспринято как попытка нападения. Он там наверняка и так на взводе. Тем не менее, усили охрану. Я хочу, чтобы к его усадьбе мышь незамеченной не проскочила. Но сделать это надо так, чтобы сам граф не запротестовал. Судя по тому, что мне рассказала дочь, этот умудрится и мне войну объявить. Понял, Владимир. Полная невидимость, только сбор данных и аккуратная, ненавязчивая охрана. Но объявить войну, князь на это лишь усмехнулся. А что ему терять? Долги, крыса, загнанная в угол, может напасть. А как я понял из слов дочери, этот Каменский будет посильнее и поумнее крысы. Естественно, для нас он не угроза, но зачем его, да и дочь лишний раз нервировать. И да, третье, князь смягчил тон, но лишь слегка. Съезди туда, в усадьбу Каменских, лично. Посмотри, как устроилась Катя, убедись, что с ней все в порядке. И да, важный момент, Катя там инкогнито, и никто, кроме самого графа, не знает, что она Демидова, в том числе и его семья. Она мне звонила с утра и предупредила об этом. Сейчас он активно сотрудничает с тайной канцелярией, внештатный демоноборец. Так что для его семьи представься кем-то из этого отдела. Но главная задача – оценить обстановку. Геннадий снова кивнул. Забота отца, завуалированная под задание службы. Это он понимал. И последнее. Князь взял со стола меч в ножнах из шкуры демонической твари. Передай графу. Да вручи лично, Гена. От меня. Думаю, клинок придется ему по душе. Геннадий прекрасно знал, что это за меч и сколько он стоит. Лучшие артефакторы Демидовых изготавливали такие мечи в очень ограниченном количестве, для сильнейших магов мира. Им еще приходилось подолгу ждать своей очереди. Даже его, привыкшего к княжеским тратам, такой подарок впечатлял. Недороговат ли подарок? Осторожно поинтересовался Геннадий. А сколько стоит жизнь Кати? Вопросом на вопрос ответил князь. Не важно, сколько стоит меч, важно, что он будет в надежных руках. Никто и никогда, князь повернулся к собеседнику, не скажет, что Демидов не умеет быть благодарным. Кстати, не напомнишь, во сколько мне обходится служба безопасности? Да понял, я понял, Геннадий тяжело вздохнул. Обосрались мои по полной программе, чего уж там, обещаю, что разберусь. Очень на это надеюсь, князь ткнул пальцем в грудь своего безопасника. Владимир, а что с английским лордом? Геннадий счел за благо сменить тему. С лордом, князь скривился, будто лимон съел. Ну а что с ним? Катя не хочет за него замуж, что я сделаю? Сама дура. Посмотрим, кто еще у нас из невест в резерве есть. На всякий случай, спустившись в столовую, я увидел, что, несмотря на то, что стол уже был накрыт, семья все еще не притрагивалась к еде. Илья, обрадовалась мама, увидев меня, а мы тебя ждали. Интересно, для чего? У нас в семье не было такого уж железного правила, ждать главу рода за столом. К тому же отец, да и я в последнее время довольно часто пропускали семейные обеды до ужины. Я галантно помог Кате сесть рядом с мамой, напротив Артема, а сам сел на ставшее теперь моим место во главе стола. Могли не ждать, заметил я. Но спасибо, что позвали, мы хоть перерыв сделали. И как дела с документами? Поинтересовалась Лера, взглянув на мать. Разбираемся потихоньку, уклончиво ответил я. Но работы предстоит еще очень много. А что именно изучаете? Сестра и не подумала от меня отстать. Изучаем документы отца, осторожно ответил я. Пытаемся понять, что же произошло у отца год назад. Для чего? Скривилась мама. Прошлого не вернешь. Как ты понимаешь, продолжил я, аккуратно подбирая слова. Отец не успел или не счел нужным рассказать мне, что именно случилось с нашими акциями. Поэтому приходится восстанавливать картину по документам. Да, прошлого не вернешь. Но как иначе я пойму, что происходит сейчас, и что делать дальше? А это сложно? Спросила Лера, с любопытством поглядывая на Катю. Я про документы. Сам бы я не разобрался, признал я, поэтому и пришлось искать консультанта. Екатерина Владимировна, а вы специализируетесь именно на таких сложных случаях? Деликатно поинтересовалась мама. У меня есть опыт работы с корпоративными документами, скромно ответила Катя. Хотя каждая ситуация по-своему уникальна. Надеюсь, что-то удастся прояснить, вздохнула мама. Очень уж тяжело жить в неизвестности. Поели мы неспешно, время от времени касаясь нейтральных тем. Мама рассказывала о работах в саду, Лера делилась новостями из писем подруг. Артем поделился впечатлениями от первого занятия с дядей Тихоном. Мама, конечно, пыталась узнать больше подробностей о том, чем именно мы занимаемся с Катей, но я уходил от прямых ответов, ограничиваясь общими фразами про изучение документов. По дороге обратно в кабинет я остановил Катю. «Много тебе времени потребуется на поиск в сети?» – спросил я. «Для того, чтобы составить первое впечатление, мне хватит и часа», – прикинув, ответила она. «Думаю, как раз за час я и обернусь. Не скучай тут без меня», – подмигнул я. «Кабинет в полном твоем распоряжении». «Значит, в полном», – прищурилась Катя. «Договорились». Она убежала наверх, а я на Шуркиной ласточке отправился в деревню. Зайдя в Шуркину мастерскую, я непроизвольно замер. Пикап стоял посередине, под единственной мощной лампой, свисавшей с потолка. Но дело было не в машине, хотя она уже была практически в идеале. Дело было в Шурке, которая явно очень сильно занижала свои способности. Судя по разбросанным вокруг машины инструментам, она уже сделала что могла традиционными способами. Частично металл вытянула, частично подрихтовало крыло, которое было особенно сильно смято. И вот теперь, когда основная работа была сделана, она с помощью магии доводила до ума. Шурка стояла рядом с капотом, проводя руками по металлу. От ее пальцев исходило легкое свечение. Она была полностью погружена в процесс. Лицо сосредоточено, брови сведены, на лбу выступили капельки пота, несмотря на прохладу в гараже. Кот, которого мы вчера спасли, вертелся под руками у Шурки, то запрыгивал на капот, то принюхивался, в общем, активно совал везде свой нос. Ему, очевидно, было интересно то, что делала девушка. В принципе, мне не жалко, главное, чтобы не вздумал мне машину пометить. Но завидев меня, кот тут же прижал уши и убрался с глаз долой. Кончиками пальцев Шурка провела по поверхности крыла, которое еще утром было вогнуто внутрь, как смятая консервная банка, и металл ложил. Он не просто выравнивался под давлением невидимой силы, он плыл, как воск, возвращаясь к своей изначальной, совершенной форме. Вмятины, трещины и сколы на краске, следы молотка, все исчезло, уступив магии. Следом она добралась до стекла, но когда оно начало восстанавливаться, Шурка вдруг побледнела. «Все, больше не могу», – прошептала она. «Это было впечатляюще», – подошел я к ней. «Ваше сиятельство». Девушка чуть не подпрыгнула от испуга и вроде как немного пошатнулась. И тут мне пришла в голову одна идея. «Позволь, попробую помочь», – предложил я. «Как вы поможете?» – удивилась Шурка. «Посмотрим», – уклончиво ответил я. «Сам не уверен, что это получится». «Ну хорошо», – пожала она плечами. «Почему бы и нет, только не пугайся», – предупредил я. Получив разрешение, я обошел ее сзади и немного помассировал шею, одновременно направив в нее энергию. Я сосредоточился не на телекинезе, не на молнии, а на том теплом, мощном потоке энергии, что всегда клокотал внутри. Направил его через ладони, в тело девушки. Не толчком, а плавно, почти нежно. Этакий энергетический массаж. Шурка даже тихонько застонала от удовольствия, но тут же спохватилась. «Очень необычные ощущения», — сообщила она нейтральным тоном. Меж тем румянец быстро возвращался на ее лицо. «А что это вы тут делаете?» Голос Тихона прозвучал столь неожиданно, что Шурка даже дернулась. «Массаж делаю», — ответил я спокойно. И только в этот момент до меня дошло, насколько двусмысленно это может показаться Тихону. «Энергетический», — добавил я, показывая ладони, на которых по моей воле заплясали молнии. «Понятно», — пробормотал Тихон, хотя по его лицу было видно, что ему с его познаниями в магии понятно ему чуть меньше, чем ни хрена. Он уже собрался было уйти, но я остановил. «Постой», — позвал я, — «можешь тут собрать ваш летучий отряд? У меня небольшое объявление есть. Будет сделано, ваше сиятельство. Сейчас мигом всех позову». Судя по тому, насколько энергично отреагировал Тихон, он был очень рад сменить тему. Да и Шурка тоже. Оставив меня возле пикапа одного, она тут же убежала за карабином. «Я бы хотел еще раз поблагодарить каждого из вас», — начал я, когда все собрались перед мастерской, «за ваше участие и неравнодушие, и вас, и всех остальных жителей радости». «Дыка, как иначе-то?» — ответил кто-то из мужиков, но на него шикнули свои же. Я кивнул и продолжил. «Но отдельно хочу поблагодарить Тихона, который оказал мне просто неоценимую помощь и поддержку, и реально спас мне жизнь. Я взял у Шурки кейс с карабином и протянул его Тихону. Надеюсь, ствол тебе придется по душе». Тихон принял кейс, положил его на капот ласточки и открыл. Его лицо мгновенно изменилось. Он даже закрыл крышку и открыл ее снова, видимо, не веря своим глазам. «Это же Заубер-дракон», выдохнул он с благоговением. «Ваше сиятельство, да это же оружие стоит». «Неважно, сколько оно стоит», перебил я. «Важно, что оно в надежных руках». Тихон кивнул, достал из кейса ствольную коробку, ствол и принялся точными, уверенными движениями собирать карабин. «Это вам спасибо, ваше сиятельство, за подарок такой». Тихон просто светился от счастья, но в то же время было видно, что он понимает ценность дара. Остальные мужики, также понимавшие в оружии, обступили Тихона шумной толпой. «Ну все, Тихон, тебе теперь медведя завалить, как два пальца об асфальт», — заметил один из охотников. «Да не только медведя», — добавил другой. «С таким стволом любого демона подстрелить можно, были бы патроны». Поняв, что им всем не до меня, я отошел к Шурке. «Мой пикап, как я понимаю, уже готов». «Почти готов, ваше сиятельство». Шурка сама, глядя на счастливого отца, светилась от переполнявших ее эмоций. «Стекло осталось доделать. Пошли закончим, и я поеду», — предложил я. Подъезжая к усадьбе, в окне кабинета я увидел Катю. Судя по выражению ее лица, она очень удивилась, увидев меня на моей машине. Когда я поднялся в кабинет, первой моей мыслью было, что я ошибся дверью. За прошедший час Катя умудрилась занять кабинет полностью. Она всего лишь разложила все имевшиеся бумаги так, как ей было удобно, и этого оказалось достаточно, чтобы заполнить все доступное пространство. Документы лежали на столе, на стульях, даже на подоконнике. Похоже, дай ей чуть побольше времени, и она и пол весь займет, и стены. Сама Катя в это время стояла у окна, подсвеченная солнцем. Я даже залюбовался ее силуэтом, Стройная фигура в строгом костюме выглядела удивительно изящно. «Ты что, новую машину купил?» – спросила она, повернувшись ко мне. «Нет, это мою починили», – рассмеялся я. За полдня голос ее был полон недоверия. «Да, Катя, за полдня». Выражение ее лица сменилось с удивленного на понимающее. «Как же тебе с механиком повезло?» – заулыбалась она. «Как, говоришь, ее зовут?» «Ее не зовут, она сама приходит, когда чувствует, что где-то что-то надо починить», – отшутился я. «Лучше расскажи, что у тебя получилось». «В принципе, с первоначальным анализом я закончила», – сообщила Катя. «И какие у тебя выводы?» Я жестом пригласил ее сесть в кресло. Катя бросила последний взгляд на пикап, собираясь уже сесть за стол и начать рассказывать, и тут она замерла, заметив что-то за окном. Я выглянул в окно и увидел, что к усадьбе подъезжал незнакомый внедорожник. Серьезный такой, чуть ли не маленький танк, явно не паркетник. «Ты знаешь, кто это?» Напрягся я. «Знаю, это начальник службы безопасности моего рода», побледнела Катя и закусила губу. «И, он не приезжает просто так». Глава 21. Княжеский подарок. В дверь кабинета постучались. Три размеренных удара с выдержанной паузой. «Войдите», — отозвался я. Дверь приоткрылась, и в проеме показался Альфред. Старый слуга поклонился с безупречной выверенностью движений, отточенной десятилетиями службы. «Ваше сиятельство, к вам пожаловал некий Геннадий Сергеевич», — сообщил он с подобающей случаю торжественностью, как-никак первый официальный визит к новому графу. Представился сотрудником тайной канцелярии. «Прибыл по делу. Пригласи его сюда, в кабинет», — кивнул я. Альфред снова поклонился и скрылся за дверью. Я повернулся к Кате, старавшейся выглядеть спокойной. «Зачем твой отец мог его послать сюда?» — спросил я. «Не знаю, Илья, но дядя Гена, не тот, кого отец посылает по пустякам», — покачала головой Катя. «Если он тут, то значит, на это есть очень серьезные причины. Дядя Гена, значит». Впрочем, чему удивляться? Откровенно говоря, я не видел, чтобы эта девушка так волновалась даже в момент, когда ее пытались похитить. Тогда она, наоборот, была собранной и сосредоточенной. «Ты за себя переживаешь?» Внимательно посмотрел я на нее. «Или думаешь, что твой отец может как-то навредить мне?» «Я не знаю, правда», призналась она, опуская глаза. «В последний раз, когда я с ним говорила, он относился к тебе настороженно, возможно, с любопытством. Но вредить, нет, не станет, мне кажется. Это было бы слишком мелко для него. Если честно, я боюсь, что мое инкогнито раскроется. Мой мозг уже работал на полную катушку. Дядя Гена, машина рода Демидовых, их начальник службы безопасности. Однако Альфреду он представился как сотрудник тайной канцелярии. Это говорит сразу о двух моментах. Первый и вполне очевидный. Князю известно, что я внештатный демоноборец. Об этом ему могла и сама Катя рассказать, конечно. Но, подозреваю, у него сейчас на столе мое подробнейшее досье лежит, вплоть до оценок в Академии анализов крови в раннем детстве. Ну и ладно, мне скрывать нечего. А что есть, так то нигде в отчетах не отражено. Мне хватило ума в свое время ни с кем воспоминаниями о прошлой жизни не делиться. А вот второй момент касается непосредственно Кати. Раз он представился таким образом, значит, в его планы не входит раскрывать Катино происхождение. Судя по облегченному вздоху Кати, она пришла к похожим выводам. Через пару минут в дверь снова постучались. «Войдите», — разрешил я. Альфред открыл дверь и пропустил гостя вперед. Начальником службы безопасности рода Демидовых оказался мужчина в строгом и явно очень дорогом черном костюме, с вытянутым алюминиевым кейсом в руке. «Не скажи мне, Катя, заранее, кто он такой, я мог бы подумать, что передо мной обеспеченный граф». Выдавал этого мужчину лишь взгляд, холодный и очень опасный. «Геннадий Сергеевич, из тайной канцелярии», — представил гостя Альфред и отошел к двери. «Благодарю, Альфред, можешь идти», — отпустил я слугу. Старик поклонился и покинул кабинет, закрыв за собой дверь. «Здравствуйте, граф», — почтительно кивнул Геннадий Сергеевич. «Я прибыл к вам по личному поручению князя Демидова». «Здравствуйте, Геннадий Сергеевич, прошу, присаживайтесь», — указал я на кресло напротив стола. Он спокойно подошел и сел, с интересом оглядывая кабинет. Кейс он положил на стол. «Позвольте мне для начала обратиться к княжне Екатерине Владимировне», — произнес он, повернувшись к Кате. «Прошу», — кивнул я, откидываясь на спинку кресла. «Княжна, ваш отец интересуется вашим состоянием и тем, не нужно ли вам что-нибудь», — Геннадий говорил очень вежливым, официальным тоном. «Со мной все хорошо, не стоит переживать», — ответила Катя, и я заметил, как она выпрямила спину. «Отлично, тогда передам его просьбу быть осторожнее», — кивнул он, — «особенно с местными демонами». «Обязательно», — серьезно кивнула княжна. «Со своей стороны добавлю», — вмешался я, — «что планирую усилить меры безопасности, и не только из-за гостей. Демоны вряд ли отличат княжну от графини». «И то верно», — кивнул Геннадий Сергеевич. «Благодарю за исчерпывающее объяснение. Ваше сиятельство, позволите поговорить с вами наедине, есть один деликатный вопрос». Глаза Кати в этот момент аж округлились от неожиданности. «Конечно, Катя, выйди, пожалуйста», — мягко попросил я. Она кивнула и спокойно, без лишних вопросов, покинула кабинет. Геннадий Сергеевич же посмотрел ей вслед очень удивленно, более того, он даже не пытался скрыть свое удивление. «Интересно, что именно его так поразило? То, что я сам попросил Катю выйти, да еще и просто по имени, или что-то другое?» Он даже заговорил не сразу. «Честно говоря, я не ожидал, что ваши отношения с княжной Екатериной Владимировной, начал было безопасник. Я не слишком вежливо перебил его, не дав договорить. Понимаю, что моя манера обращения могла показаться вам излишне фамильярной», я посмотрел ему прямо в глаза. «Однако уверяю вас, с княжной у нас исключительно деловые отношения. Все дело в том, что Екатерина предпочла скрыть свою фамилию, что на фоне попытки ее похищения, мне кажется очень хорошей идеей. Она выдает себя за простолюдинку, получившую высшее образование. И как прикажете к ней обращаться?» Я развел руками, предлагая собеседнику самому разрешить создавшееся противоречие. Впрочем, мой ответ его полностью устроил. «Вы правы, граф», — согласился Геннадий Сергеевич. «Я как раз хотел предупредить вас, что у княжны, чтобы она не думала, есть определенные обязательства перед родом, и хотел задать вам вопрос, но вы уже дали на него исчерпывающий ответ. Мне стоило немалых усилий сохранить бесстрастное выражение лица. Это он сейчас так прозрачно намекнул, чтобы я к княжне яйца не подкатывал, мол, поиграется в свободу и вернется, а им ее еще замуж выдавать в интересах рода? Нет, не то чтобы я собирался, мне проблем и так хватает». Но, однако, вопрос оказался и правда деликатным. «Ох, не завидую я этому Геннадию Сергеевичу. Вот доложит он князю, что у княжны с графом ничего нет, а ну как завтра все изменится. Ну а что, девчонка симпатичная, умная, смелая? Нет, подкатывать к ней я, конечно, не стану. Но вот вдруг, а кто тогда будет крайним? Геннадий Сергеевич, которого на разведку послали, и он сказал, что все хорошо, можно спать спокойно. Покушение-то на княжну они уже проспали, хе-хе. Что ж, прервал он мои размышления, в мою миссию входит также передать вам личную благодарность князя за то, что вы спасли его дочь. Уже дважды князь долго думал о том, как выразить вам свою благодарность. Геннадий Сергеевич открыл кейс, достал оттуда меч в ножнах и протянул мне. «Это подарок». Я аккуратно взял ножны и наполовину вытащил из них меч. И с первого же взгляда понял, насколько он непростой. Естественно, никакой семейной реликвии он не был, наоборот, это был тот тип мечей, которые просто не должны лежать на полке и украшать помещение. Выглядел он для такого слишком просто, однако у него был другой плюс. Это был современно сделанный артефактный клинок из отливающей фиолетовым стали. Магическая проводимость. Меч не воина, да и какие мечи у солдат в наше время. Меч мага, демоноборца. Такой же, только более классической формы, был у Коршунова. Односторонняя заточка клинка, четкие грани, минималистичные, я бы сказал, перекрестие, по сути, просто упор под пальцы. Рукоять, как и ножны, покрыты кожей, судя по зеленоватому отливу, демонической твари. В руку легла идеально, как влитая. «Передайте его сиятельству мою благодарность за столь интересный подарок», — сказал я, внимательно осматривая клинок. «Князь, когда просил меня передать вам этот меч, выразил уверенность, что у вас он будет в надежных руках». Геннадий Сергеевич как будто задумался о чем-то своем. «О, на этот счет можете быть спокойны», — кивнул я, аккуратно убирая меч обратно в ножны. «Пылиться на полке меч точно не будет». Геннадий даже как-то по-доброму улыбнулся и встал из-за стола. «Простите, ваше сиятельство, я вынужден вас покинуть. К сожалению, у меня сегодня еще очень много дел», — извинился он. «Приятно было познакомиться, Геннадий Сергеевич. Взаимно, Илья Михайлович». Стоило ему выйти за дверь, как на него едва не налетела котя. Дверь кабинета Геннадий Сергеевич прикрыл, и о чем она с ним шепталась, я не слышал. Что ж, судя по всему, проверку на вшивость от князя я все-таки прошел. И он таким жестом решил показать и то, что в целом благосклонно ко мне относится, и то, что Демидовы в долгу не остаются. Полюбовавшись еще на меч, я перевел взгляд на влетевшую в кабинет княжну. «Узнаю меч. Папа так решил тебя отблагодарить?» — спросила она, присаживаясь на край кресла. «Есть такое. Но с подарком он и вправду угадал. Мне артефактный клинок лишним не будет. Поможет с демонами бороться, да и с людьми тоже. Ты хоть представляешь, сколько он стоит?» Девушка явно была шокирована. «Если честно, не очень», — покачал я головой. «Но в свободной продаже я таких не встречал. Сильно дорого, да, около миллиона». Княжна сделала большие глаза. Я откинулся на спинку кресла и расхохотался. «Вот ведь князь, не мытьем, так катаньем. Что смешного я сказала?» Надулась котя. «Нет-нет, ничего, не подумай», — замахал я руками. «Просто князь мне сначала предлагал эту сумму деньгами. Вчера. И ты отказался?» С учетом всего этого, котя выразительно обвела взглядом разложенные документы. «Не хотел, чтобы это выглядело как попытка обогащения за твой счет», — серьезно ответил я. «Ну, теперь я хотя бы знаю, сколько стою», — девушка попыталась улыбнуться. «Да уж, мне точно не по карману», — снова рассмеялся я. Котя, кажется, даже смутилась. «Расскажешь, о чем вы с Геннадием Сергеевичем говорили?» — прищурилась она, сменив тему. «Собственно, об этом и говорили», — улыбнулся я. «Меня вежливо попросили не строить на твой счет иллюзий». «О, ваше сиятельство, поздравляю», — рассмеялась вдруг девушка. «Это очень высокая оценка. Это значит, отец всерьез решил, что вы можете меня заинтересовать. КХМ», — я от неожиданности поперхнулся воздухом. «Что ж, буду ходить и гордиться собой». Котя кивнула, дав понять, что поняла, что я шучу. «А теперь к плохим новостям», — княжна сменила тон, становясь серьезной. «Я закончила с первоначальным анализом». «Рассказывай», — кивнул я, приготовившись внимательно слушать. Она достала из-под вороха бумаг свой ноутбук, который я сначала даже не заметил. К слову, очень недешевый, под стать ее телефону. Открыла большой документ, в котором уже было множество таблиц, и повернула экран ко мне, сев в полоборота. «Итак, смотри внимательно. Вот так выглядит график акций вашей компании», — показала она пальчиком на экране. «А вот диаграмма Ганта по договору о поставках оборудования. Это все из имеющихся отчетов. Видишь вот эту точку? Это начало работ по изготовлению оборудования. Договором поставки предусмотрены огромные штрафы в случае разрыва контракта или нарушения графика платежей после этой даты. Причем самый первый, авансовый, транш, половина цены контракта. А во», — только и смог сказать я, напряженно пытаясь уследить за Катиными рассуждениями. «Проще говоря, это точка невозврата», — пояснила княжна. «После этой даты отменить поставку оборудования уже нельзя. Точнее, слишком дорого. И угадай, когда началось падение акций на бирже?» «В тот же день», — предположил я. «На следующий», — покачала она головой. «Но первые статьи об истощении месторождения пошли уже накануне», — подогревая тему. Следующий час котя активно показывала мне отдельные вкладки, обращала мое внимание на все новые и новые детали. Я честно пытался вникнуть во все финансовые хитросплетения, но добился лишь головной боли. Впрочем, главный вывод был очевиден. Даты совпадали слишком точно, день в день, как будто кто-то дал отмашку. Я уверена почти на 100%, что атака на вашу компанию была скоординированной. Слишком уж гладко все складывалось. Но чтобы выяснить что-нибудь подробнее, мне нужны детальные биржевые данные. Фактически, сейчас у меня только 5 цифр на день. Входящая цена, исходящая, минимум, максимум и объем торгов, а мне нужны тик-бай-тик данные. А зачем и что это такое вообще? Я выдохнул, поняв, что котя закончила с демонстрацией проделанной работы. Так я смогу отследить каждую проведенную сделку. Кто покупал, сколько, когда, с точностью до секунд. Это необходимо, чтобы понять интересы всех участников процесса. И у тебя нет к ним доступа, уточнил я. Да, доступа к ним у меня нет. Их можно посмотреть только через профессиональные терминалы. И как мы можем такой доступ заполучить? Задумчиво спросил я. Давай я обращусь к своему отцу и попрошу, предложила котя. У него есть собственное аналитическое агентство, где есть и доступ, и специалисты. У меня не так много знакомых, к кому можно было бы обратиться, да и это будет еще сложнее, чем просто позвонить отцу. Тем более, раз он так к тебе расположен. Она с улыбкой кивнула на меч, все еще лежащий на столе. «Нет, к отцу обращаться ты не будешь», — твердо сказал я. «Это было бы неправильно, пока ты работаешь на меня. Кстати, об этом. Мы ведь еще условия сотрудничества не обговорили, а с бумагами я как раз ознакомилась», — напомнила Катя. «Давай», — согласился я. «И для начала давай выясним, как ты хочешь работать. Просто сдельная оплата за проект и все, или тебе интересно сотрудничество со мной на постоянной основе?» И тут девушка задумалась. Я в моменте даже удивился, а потом понял, что с учетом того, что она хочет жить и работать отдельно от отца, у нее не очень-то много вариантов для такого. Она Демидова. Это слишком уж громкая фамилия, чтобы кто-нибудь рискнул взять ее к себе на работу. Девушка, пока думала, начала ходить из стороны в сторону. «Попасть в штат», — решительно сказала она. «ХМ, видать, не так много самоубийц, которые будут готовы принять тебя на работу», — улыбнулся я. «Раз ты рассматриваешь такого явно не самого перспективного работодателя, две небольшие компании даже закрыться успели, лишь бы меня на работу не брать», — вздохнула Катя. «Отказать побоялись, как и принять, просто закрылись. Я лишь посмеялся про себя. В принципе, я их понимаю, это мне терять нечего, а нормальная контора, наверное, 10 раз подумает, прежде чем взять на работу столь ценного сотрудника». «Такс, а что у нас по зарплате? Сотруднику же еще зарплату надо платить. Интересно, кстати, сколько я должен платить Альфреду, Марфе? Но на них хотя бы никто не покушался. Тогда я тебе для начала предлагаю полный пансион, оплату всех сопутствующих расходов для того, чтобы ты могла полноценно выполнять свою работу, и оклад в 1000 рублей». Закинул я удочку. «Согласна», — без колебаний кивнула девушка. Она согласилась с моими условиями так легко и быстро, что я понял, положение у нее было отчаянным. Еще бы, княжна, которая не умеет даже сварить кофе самостоятельно, и одна в чужом городе. Она, поди в том несчастном кафе, завтракала, обедала и ужинала, и, наверное, денег у нее осталось уже не так много. «Так что будем делать с терминалами?» — вернулась к обсуждению Катя. «Ты точно уверен, что мне не стоит связаться с отцом? Я же только что сказал, точно уверен. Знаешь, я вдруг улыбнулся, а я сам ему позвоню. Просить, естественно, не буду, предложу бартер. Твой уровень наглости и самоуверенности, граф, приводит меня в восхищение», — откровенно рассмеялась девушка. «Жизнь не оставляет особого выбора, да и наглость — второе счастье», — пожал я плечами. «И какое же первое?» — продолжала озорно улыбаться девушка. «Узнаешь», — подмигнул я и достал телефон. Найти номер недавно звонившего мне князя труда не составило. Пока шли гудки, я уже успел примерно составить план диалога с Демидовым. Самая сложная деталь в этом всем была в том, какую именно услугу тот запросит за свою помощь. Это при условии, что вообще согласится на обмен. «Граф Каменский, князь как будто ждал моего звонка. Князь Демидов, удобно ли вам сейчас говорить?» — спросил я максимально уверенно и спокойно. «Пожалуйста, граф. Во-первых, хочу поблагодарить вас за подарок. Это великолепный меч. Пользуйтесь, граф. Надеюсь, он поможет вам на пути к вашей цели». Голос князя будто бы даже потеплел, или мне показалось. «Помимо этого, я бы хотел обсудить с вами еще один вопрос», — продолжил я. «Мой финансовый аналитик запросил данные, которых у меня нет. Для них нужен доступ к биржевым терминалам». «Финансовый аналитик — это моя дочь», — уточнил князь. «Она самая», — я глянул на навострившую уши Катю. «А чего ж она сама мне не позвонила?» — с легким недоумением спросил князь. «Видите ли, князь», — принялся объяснять я, тщательно подбирая слова, — «я не хотел бы пользоваться сложившейся ситуацией. Любая услуга имеет свою цену. Правда, с этим у меня пока сложно, да и было бы пошло предлагать вам деньги». «И что же вы предлагаете?» — голос князя тут же стал насмешливо веселым. «Как насчет бартера? Услуга за услугу?» Тут, судя по всему, князь уже не выдержал и расхохотался. «Вот скажи мне, граф, ты со всеми такой наглый, или это мне только так повезло?» «К сожалению, жизнь не оставляет особого выбора», — повторил я слова, сказанные парой минут раньше Кате. «А знаешь, а давай», — неожиданно согласился князь. «Мне и правда кое-что нужно. Один артефакт, который может изготовить мастер, который как раз живет в Златоусте. Вот только он почему-то отказывается. Договорись с ним, и будет тебе доступ. Как-то слишком уж просто. Но раз князь хочет артефакт, то обеспечим ему артефакт. Всю необходимую информацию я тебе сейчас пришлю сообщением», — добавил князь и сбросил звонок. А я нахмурился и стал размышлять, что же там за мастер такой, что он может отказать так легко Демидову. При этом еще и живет он по чистому совпадению в Златоусте. Странно это все, очень странно. Меж тем выжидательный взгляд Кати заставил меня пересказать разговор с ее отцом. «Хаэм, а ты прав, звучит как-то слишком уж просто», — задумчиво согласилась Катя. «Вот и я про что. Я уверен, что тут есть какой-то подвох. Остается лишь вопрос, в чем именно. На самом деле, пока я не узнаю подробностей, смысла его искать попросту нет. Да и к тому же на сделку я уже все равно согласился, а значит, ее нужно выполнять». Через 5 минут на телефон и впрямь пришло сообщение с адресом, фотографией и названием артефакта. Назывался он «Глаз души». Из себя он представлял обычный, с виду, медальон для ношения на цепочке. Откровенно говоря, выглядел он слишком просто. Чуйка в этот же момент пискнула, что с ним все не так уж и просто. Я быстро собрался, запрыгнул в пикап и поехал в Златоуст. «Можно я поеду с тобой?» — спросила Катя. «Не стоит. Я не знаю, что там за подвох, да и тебя совсем недавно пытались похитить. Я, конечно, уверен, что служба безопасности князя твоего отца очень активно взялась за это дело, но расслабляться в любом случае не стоит».